— ответил ее супруг. — У меня к вам две небольшие просьбы. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы мне разрешили свободно располагать в данном случае собственным здравым смыслом, а во-вторых, собственной комнатой. Мне было бы очень приятно, если бы библиотека как можно скорее оказалась в моем распоряжении. Несмотря на то, что миссис Беннет была разочарована своим мужем, она все же не собиралась сдаваться. Снова и снова она заговаривала с Элизабет, то и дело переходя от увещеваний к угрозам. Мать попробовала было найти поддержку у Джейн, но Джейн с присущей ей мягкостью отказалась вмешаться. Элизабет отражала атаки матери то вполне серьезно, то пытаясь от них отшутиться. Но сколько бы она ни меняла форму своих ответов, решение ее оставалось неизменным. Между тем, мистер Коллинз обдумывал в одиночестве все, что с ним в это утро произошло. Он был слишком высокого мнения о своей особе, чтобы понять причину, из-за которой кузина не захотела принять его предложение. И хотя его самолюбие, несомненно, было уязвлено, других огорчений он не испытывал. Его склонность к ней была только воображаемой. И предполагая, что упреки, брошенные матерью в ее адрес, могли быть заслуженными, он едва ли мог о чем-либо сожалеть. Семейство Беннет пребывало в смятении, когда их навестила Шарлотта Лукас. В прихожей ее встретила Лидия. Бросившись к гости, она объявила громким шепотом: «Хорошо, что ты приехала. У нас тут такое творится. Что бы ты думала, случилось сегодня утром? Мистер Коллинз сделал предложение Лизе, а она ему отказала». Прежде чем Шарлотта успела ответить, в прихожую вбежала Китти, сообщившая ту же новость. И как только девицы вошли в комнату для завтрака, в которой одиноко восседала хозяйка дома, миссис Беннет снова заговорила на ту же тему, взывая к сочувствию мисс Лукас и умоляя ее воздействовать на подругу, чтобы Лиззи уступила, наконец, чаяниям всей семьи. «Ради Бога, дорогая мисс Лукас, сделайте это!» — добавила она удрученно. — Меня никто не поддерживает. Я ни в ком не вижу сочувствия. Они ведут себя просто безжалостно. Хоть бы кто-нибудь вспомнил о моих истерзанных нервах. Ответу Шарлотты помешало появление Джейн и Элизабет. — Вот и она сама, — продолжала миссис Беннет, — с нее как с гуся вода. Ей и дела нет до всех нас, будто все мы живем где-нибудь в Йорке. Лишь бы ее не трогали. Но я вам вот что скажу, дорогая мисс Лиззи. Ежели вы себе вбили в голову, что можете и впредь отказывать всякому жениху, кто бы к вам ни посватался, то вы и вовсе не выйдете замуж. И клянусь вам, мне неизвестно, кто станет о вас заботиться, когда умрет ваш отец. Мне это будет не под силу, запомните. С этого дня я с вами покончила. Больше я с вами не стану разговаривать. Я уже вам это сказала в библиотеке, и вы убедитесь, что я сумею сдержать свое слово. Что за удовольствие разговаривать с неблагодарной девчонкой, и вообще, чего ради мне разговаривать с кем бы то ни было? Люди, страдающие больными нервами, не очень-то склонны к разговорам, увы, моих мучений не понимают. Но этому нельзя удивляться, кто сам не пожалуется, не дождется сочувствия.